кризисе. Они будут отвечать за это преступление, как за преступление против Божьего творения. Потому что они разрушают мир природы, Богом созданный мир. У нас в стране сейчас кризис, он уже давно длится. Прежде всего это связано с кризисом совести, потому что люди избрали для себя путь конкуренции, взаимного социального истребления, ни больше, ни меньше. И они сейчас пожинают то, что они заслужили. Но невинно страдают те, которых ограбили. Но в результате этих социальных потрясений, которые растянулись уже на длительное время, многие предприятия закрылись. И природа каким-то удивительным образом сама себя восстанавливает. Я вот сам родом из Орехово-Зуево, и там у нас в Подмосковье было вредное предприятие, завод «Карболит», и они выбрасывали всякие нечистоты в атмосферу, в воду. И в реке Клязьме была загрязненность, и рыбы почти не было. Но за то время, когда производство остановилось, оно снизило свои темпы, природа стала очень быстро себя восстанавливать. И сейчас щуку ловят в реке Клязьма. Вообще в лесах звери появились, которые раньше не приближались даже к Подмосковью, потому что мир природы, мир, созданный Богом, он сам себя восстанавливает. И если бы те люди, которые губят землю, губят экологию, они бы задумывались над тем, какое это опасное преступление, что им придется за это отвечать в глазах Бога, то, конечно, бы мир был бы лучше, если бы люди прекратили бы работать на экологический кризис. Вот к этому нас призывает заповедь. Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Здесь говорится, что огонь появляется, когда он охватывает терн, то есть то, что не нужно. То есть человек не хотел сжигать поле, человек не хотел сжигать снопы, загорелись и терни. Но так получилось, что с терни огонь перекинулся и на поле, а с поля огонь перекинулся на снопы, и потом сгорел весь урожай. Это тоже принцип. Если человек, например, хотел, чтобы был какой-то хороший результат, он хотел, например, уничтожить только терни, только сорняки, но вместе с этим погиб урожай, он преступник. Вот куда мы можем отнести этот принцип, эту заповедь именно в таком истолковании? У нас борются с вредителями. И делают это как? Посыпают поля в период их роста. Это самый опасный период. Если какой-то яд проникает в любой организм в период роста, неважно, это ребенок или колосок маленький, все, что в период роста проникает в растительность или в живое человеческое тело, оно остается там навсегда. И когда у нас борются с вредителями, сорняками, и прямо самолетов посыпают, значит, всякими препаратами химическими, землю, наши луга, наши поля, это преступление против экологии, экологии, которая непосредственно связана с человеческой пищей, то есть с ценностью человеческой жизни. И продукты, которые мы едим, они зачастую бывают заведомо вредные, потому что их производство было сопряжено как раз с этой обработкой, с химической обработкой, которая она негативно влияет. И это преступление, конечно. И хотя люди преследовали, казалось бы, благие цели, они хотели бороться с сорняками, с вредителями, но, как здесь мы видим, человек зажег терни, стал сжигать терни, потом огонь пошел по полю, потом на снопы, потом сгорел весь урожай. То есть мотивация, она как бы вот в этом случае она не играет роли, потому что результат уничтожения всего урожая. И когда вся пища, которую мы едим, она отравлена этими пестицидами, мы видим, что особенно у детей, когда они едят эту пищу, у них какие-то пигменты на коже появляются. Это результат вот воздействия как раз этих продуктов, этих грязных технологий в процессе созревания урожая. И это преступление против человечества, преступление в глазах Божьих, потому что есть Божий заповедь, который запрещает это делать. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. Как мы можем использовать эту заповедь? Очень просто. Вы свои сбережения положили в банк. Когда начался социальный кризис, у вас все сгорело, банк вовремя не вернул. А это нарушение вот этой заповеди. То есть вы дали на время то, что принадлежит вам, и оно не было вам возвращено, или оно обесценилось, и вам вернули то, что перестало быть деньгами, а стало бумагой. Далее мы читаем: «А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судьею и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего». Что значит, если не найдется вор? Предположим, вы положили свои деньги в госбанк. И там вас обманули, вам вовремя деньги не вернули. С кого спрашивают? Это госбанк. С хозяина дома. А кто хозяин госбанка? Президент. Вот его надо вызывать в суд, и он должен давать клятву, как здесь сказано, что он не наложил своих рук на эти деньги, что он не виноват в том, что их не вернули вовремя, а ждали, когда они обесценятся, что к этой махинации он не имеет отношения. Если это частный банк, и вы туда положили свои сбережения, то надо вызывать хозяина банка, и он должен давать клятву, что он никак себя не запятнал, что это стечение обстоятельств. Но в любом случае возвращать должен вдвое. И государство не восстановит справедливость, если вернет то, что взяло. Потому что за то время, когда люди жили без своих средств, они обнищали. Поэтому государство должно вернуть вдвое, то есть оплатить и тот ущерб, который нанесли нам, и материальный, и моральный. «О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвиняют судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». То есть этот принцип действует на любую вещь. И когда здесь говорится о всякой вещи, перечисляется вол, осел, овца, одежда, говорится о всякой вещи потерянной, то это значит, мы можем применить это и к пылесосу, и к телевизору, и к холодильнику, то есть к всему тому, что мы называем собственностью. И если это кто-то у нас похищает, если кто-то посягает на это имущество, то мы вправе требовать, чтобы наше нам вернули. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, то есть скот умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. То есть здесь говорится о том, что если мы на время, то есть даем на прокат, то, что называется на прокат, какую-то нашу вещь. Ее...